Лист седьмой. Бедный богач. Теперь Тиму приходилось каждое воскресенье отправляться с мачехой Эрвином на ипподром. Он делал это нехотя и иногда даже притворялся больным. Порой ему удавалось улизнуть воскресное утро из дому, и тогда он являлся домой поздно вечером. В такие дни мачеха с Эрвином ходили на скачки без него. Но им не везло. Если они выигрывали, то не больше нескольких марок. Потому Тиму приходилось в следующее воскресенье снова идти вместе с ними и с каждым разом все увеличивать ставку. Вскоре он сделался самым знаменитым человеком на ипподроме. Его там, как говорится, знала каждая собака. Везенье его вошло в поговорку. А тех, кто часто выигрывал, говорили, везет как Тиму. Тим быстро сообразил, что ему лучше выигрывать не всегда одинаково, когда побольше, а когда поменьше. И часто ему удавалось это подстроить. Если он ставил на знаменитого рысака, на которого ставили и многие другие, выигрыш был не так уж велик. Если же выбирал какую-нибудь захудалую лошаденку, на которую почти никто не решался поставить, то выигрывал огромные суммы. Мачеха, заявившая вначале, что все выигранные деньги принадлежат Тиму, а она только распоряжается ими, как его опекунша, вскоре заговорила о наших выигрышах, о наших деньгах и о нашем лицевом счете в банке. Тим получал от нее всего лишь несколько марок на карманные расходы, и все же ему удалось понемногу скопить на мраморную плиту. Эти деньги Тим решил отложить. Он обменял серебро и медь на ассигнации и спрятал их в большие старинные часы, так как случайно сделал открытие, что подставка у этих часов с двойным дном. Мачехе неожиданное богатство словно в голову ударило. Очень скоро у нее оказалось ровно столько врагов, сколько было жителей в узком переулке. Своей бывшей подруге, с которой она когда-то пила по утрам на кухне кофе, она заявила прямо в лицо, что та слишком плохо одета и с ней стыдно показаться на улице. Подарить подруге новое платье ей, разумеется, и в голову не приходило. Пироги, торты и ковришку фрау Бебер она ругала на каждом перекрестке и покупала теперь дорогое печенье и пирожные в кондитерской в центре города. То, что фрау Бебер отпускала ей прежде целые горы сдобы в долг, разумеется, выпало у нее из памяти. Эрвин, которому фрау Талер всякий раз старалась потихоньку подсунуть еще немного денег на карманные расходы, разыгрывал мальчика из богатой семьи. Он носил полуботинки на чудовищно толстой подметке, длинные брюки и очень яркие галстуки. Кроме того, он потихоньку курил и изображал из себя знатока лошадей. Только Тим втайне проклинал богатство, виновником которого был сам. Часами бродил он теперь в отдаленных кварталах большого города, надеясь встретить господина в клетчатом. Может быть, трёчь согласится вернуть ему его смех, если Тим навсегда откажется от богатства. Но трёчи нигде не было. Господин в клетчатом, однако, не терял Тима из виду. Время от времени по кварталу, где жил Тим, проезжал роскошный автомобиль, и в нем, откинувшись на кожаные подушки, сидел господин в клетчатом кепи. Заметив на улице Тима, он приказывал шоферу остановиться и с озабоченным, почти боязливым выражением лица наблюдал за мальчиком. Этот господин позаботился и о том, чтобы в квартиру Тима попал календарь, где рядом с рекламными стишками, воспевающими кофе, какао и масло, были приведены изречения знаменитых людей. На первой странице календаря можно было прочесть: «К контракту надо относиться как к браку. Сначала взвесить все за и против, а потом хранить верность. Че трёчь». К счастью для Тима, мачеха оторвала и припрятала этот листок, потому что на оборотной стороне его был напечатан гороскоп — объяснение судеб по звездам. Она родилась под созвездием Скорпиона. Тяжелее всего Тиму было то, что очень скоро к нему стали враждебно относиться в переулке. Серьезное выражение лица соседи принимали за признак высокомерия и зазнайства и решили между собой, что мачеха Эрвин и Тим одного поля ягоды, выскочки, только так их теперь и называли. Поэтому никто так не радовался, как Тим, насколько вообще он мог еще радоваться, когда мачеха сняла квартиру в богатом квартале, и они переехали из переулка в большой дом на широкой улице. Мебель, разумеется, только старую, мачеха раздарила соседям по переулку, тем немногим, с кем она еще разговаривала. Она хотела подарить и большие старинные часы, в которых были спрятаны сбережения Тима. Но, к счастью, Тим вовремя услыхал об этом и попросил ее разрешить ему поставить часы в своей будущей комнате на новой квартире. Он просил об этом так горячо, что мачеха наконец согласилась. Она была скорее удивлена, чем рассержена. Так сейф, отбивающий время, оказался вместе с Тимом в его собственной отдельной комнате, где он впервые в жизни мог без всякой помехи готовить уроки. Мачеха, поселившись в новой квартире, наняла прислугу. Но ни одна прислуга не могла с ней ужиться. За Марией последовала Берта, за Бертой Клара, Клару сменила Иоганна, и, наконец, когда Иоганна ушла, появилась пожилая женщина по имени Грит. Она сумела продержаться дольше всех, потому что не спускала мачехе ни одного слова, и когда та ее ругала, огрызалась в ответ. Так они то ссорились, то мирились, а годы шли, пока, наконец, Тиму не исполнилось 14 лет. Теперь пора было подумать, какую профессию ему избрать. Мачеха настаивала и даже требовала, чтобы Тим поступил учеником в контору при ипподроме. Это имело свои причины. Год назад, как раз в тот день, когда Тиму исполнилось 13 лет, он поставил большую сумму на лошадь, которую только из милости в последний раз допустили к скачкам. Ни один человек, кроме Тима, не решился на нее ставить. Но раз на нее поставил Тим, лошадь, к изумлению всех знатоков, пришла первой. Тим получил в окошке 30 тысяч марок. После этого выигрыша он объявил мачехе, что теперь они достаточно богаты, и больше он не будет играть на скачках. Ни слезы, ни побои не могли изменить его решение. С этого дня он больше ни разу не был на ипподроме. И вот теперь мачеха надеялась, что Тим снова почувствует вкус к скачкам, если поступит учеником в контору при ипподроме. Она даже вступила в переговоры с самым богатым в городе устроителем скачек. Но Тим упрямился и говорил, что хочет уйти в моряки и отправиться в плавание и никогда больше не играть на скачках. Однажды, это было через несколько дней после того, как Тим окончил школу, мачеха снова завела свой обычный разговор о будущем Тима. «Ведь ты уже не ребенок, Тим. Так и так, пора тебе приниматься за какое-нибудь дело. А в конторе ты со своими способностями можешь разбогатеть. Ведь я тебе только добра желаю, мой мальчик. Ведь не о себе думаю, только о тебе». «Не пойду я в контору», — резко ответил Тим. «Я хочу отправиться в плавание». Мачеха сперва рассердилась, потом разъярилась, а под конец расстроилась. Как всегда, она стала плакать и кричать, что он хочет ее покинуть, чтобы на старости лет она осталась без гроша в кармане и пошла просить милостыню. Хочет бросить ее и своего брата Эрвина на произвол судьбы, а сам стать богачом. Да и вообще он ничуть не привязан к своей семье, даже никогда не улыбнется. Последнее замечание задело Тима куда больнее, чем могла подозревать мачеха. Кровь бросилась ему в лицо. Ему захотелось убежать сейчас же, сию же минуту. Но с тех пор, как он потерял свой смех, он приобрел самообладание, редкое и удивительное для мальчика этих лет. Он и на этот раз настолько овладел собой, что мачеха ничего не заметила, разве только что он покраснел. «Дай мне в следующее воскресенье столько же денег, сколько тогда в последний раз», — сказал он. «У меня, наверное, будет большой выигрыш». И раньше, чем мачеха успела ответить, Тим выбежал из дому, помчался к реке, сел на уединенную скамейку на берегу и попытался справиться со своим волнением. Но это ему не удалось. Он заплакал. Он не хотел плакать и боролся с собой, но рыдал все горше и горше, пока, наконец, не дал полную волю своему отчаянию. Когда же рыдания стали стихать, а слезы иссякли, Тим начал трезво и хладнокровно обдумывать свое будущее. Он решил, что в следующее воскресенье снова поставит на какую-нибудь захудалую лошадь и выиграет много денег. Все деньги он отдаст мачехе, а сам просто убежит, бросив ее и Эрвина. Может, наймется юнгой на какой-нибудь корабль, может, еще кем-нибудь. Насчет денег ему беспокоиться нечего, играть на скачках можно везде. А от богатства, теперь-то он узнал это наверняка, все равно никакой радости. Он отдал свой смех за то, что ему вовсе не нужно. И тут же на берегу Тим принял еще более важное решение. Во что бы то ни стало, он вернет свой смех. Он отправится за ним в погоню и разыщет господина Трёча, где бы тот ни скрывался, хоть на краю света. Как было бы хорошо, если бы в целом мире нашелся хоть какой-нибудь человек, пусть пьяный кучер или полоумный бродяга, с которым Тим мог бы поделиться своим решением. Самые сложные вещи иной раз становятся простыми, когда поговоришь о них с кем-нибудь. Но Тиму нельзя было ни с кем говорить об этом. Он должен был замкнуться в своей тайне, как улитка в раковине. Сложенный в четверо листок бумаги, лежавший теперь вместе с деньгами в больших старинных часах, сделал его самым одиноким мальчиком на земле. Тим стал думать об отце и о деньгах, скопленных на мраморную плиту. И он решил еще вот что. Прежде чем навсегда покинуть город, он поставит плиту на могилу отца. Он понимал, что это будет не так-то просто, но твердо надеялся преодолеть любые трудности. Теперь он спокойно поднялся со скамьи. У него был план. Оставалось только привести его в исполнение. И план этот придавал ему силы.